Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Мистер Фейл. То есть тело — это нечто вроде средства передвижения для души? Шрила Прабхупада. Да, оно подобно автомобилю. Точно так же, как в автомашине мы перемещаемся из одного места в другое, в материальной жизни из-за своих измышлений мы постоянно меняем свое положение в поисках счастья. Однако ничто не может сделать нас счастливыми, пока мы не займем своего истинного положения, то есть пока не поймем, что мы неотъемлемые частицы Бога, и наше истинное занятие — общаться с Богом и помогать всем живым существам, сотрудничая с Ним. Душа получает цивилизованную человеческую форму жизни только после долгой эволюции, пройдя через 8 400 000 видов жизни. Поэтому, если мы не воспользуемся этой цивилизованной человеческой жизнью, чтобы осознать Бога, себя, наши взаимоотношения с Ним, а вместо этого будем бессмысленно растрачивать свою жизнь, как кошки и собаки, бродя повсюду в поисках чувственных удовольствий, мы упустим этот редкий шанс. Движение сознания Кришны призвано учить людей, как лучше всего использовать человеческую форму жизни, стараясь понять Бога и наши взаимоотношения с Ним. Мистер Фейл, если мы не используем эту жизнь наилучшим образом, будет ли нам дан еще один шанс в другой жизни? Шрила Прабхупада. Да. В соответствии с вашими желаниями, в момент смерти вы получаете другое тело. Однако нет гарантии, что оно будет человеческим. Как я уже объяснял, существует 8 400 000 различных форм жизни. Вы можете получить любую из них в зависимости от состояния своего ума в момент смерти. Наши мысли в момент смерти зависят от того, что мы делали в течение жизни. Пока мы пребываем в материальном сознании, наши поступки находятся под контролем материальной природы, который осуществляется с помощью трех гун – благости, страсти и невежества. Эти гуны подобны трем основным цветам – желтому, красному и синему. Смешивая красный, желтый и синий, можно получить миллионы цветов. Точно так же смешиваются и гуны природы, производя множество разновидностей жизни. Чтобы перестать рождаться и умирать в различных формах жизни, мы должны подняться над покровом материальной природы и достичь уровня чистого сознания. Но если мы не изучим трансцендентную науку сознания Кришны, то во время смерти нам придется переселиться в другое тело, лучшее или худшее, чем наше нынешнее. Развивая в себе качество гуны благости, мы поднимаемся на более высокие планетные системы, где уровень жизни намного выше. Развивая качество гуны страсти, мы останемся на нынешнем уровне. Но если по невежеству мы будем совершать греховные поступки и нарушать законы природы, то деградируем до уровня животных или растений. Затем мы снова должны будем эволюционировать до человеческой формы, и этот процесс может занять миллионы лет. Поэтому человек должен сознавать возложенную на него ответственность. Ему нужно воспользоваться этой редкой возможностью человеческой жизни, понять свои взаимоотношения с Богом и поступать в соответствии с ними. Тогда он сможет вырваться из круговорота рождений и смертей в разных формах жизни и вернуться домой, обратно к Богу. Мистер Фейл, считаете ли вы, что трансцендентальная медитация помогает людям? Шрила Прабхупада. Они не знают, что такое настоящая медитация. Их медитация — просто фарс, очередной способ обмана, которым пользуются так называемые свами и йоги. Вы спрашиваете меня, помогает ли людям медитация? Но знаете ли вы, что такое медитация? Мистер Фейл. Ну, успокоение ума, попытка сосредоточиться, ни на что не отвлекаясь. Шрила Прабхупада. А что должно быть объектом сосредоточения? Мистер Фейл. Не знаю. Шрила Прабхупада. Вот так. Все очень много говорят о медитации, но никто не знает, что такое медитация на самом деле. Эти обманщики употребляют слово «медитация», но не знают истинного объекта медитации. Они просто пропагандируют фальшивку. Мистер Фейл. Но, может быть, ценность медитации в том, чтобы просто научить людей правильно мыслить? Шрила Прабхупада. Нет. Истинная медитация означает достижение такого состояния, когда ум поглощен сознанием Бога. А если вы не знаете, кто такой Бог, как вы можете медитировать? Кроме того, в наш век умы людей так возбуждены, что они не могут сосредоточиться. Я видел это так называемую медитацию. Они просто спят и похрапывают. К сожалению, прикрываясь сознанием Бога или самосознанием, очень многие обманщики выдумывают собственные методы медитации, не ссылаясь при этом на авторитетные книги ведической мудрости. Это просто очередная форма эксплуатации. Мистер Фейл. А как насчет таких учителей, как Успенский и Гурджиев? В прошлом они принесли на Запад послание, аналогичное вашему. Шрила Прабхупада. Чтобы выяснить, соответствует ли их учение ведическому стандарту, нам пришлось бы детально исследовать его. Сознание Бога — это наука, такая же, как медицина или любая другая. Она всегда должна быть одной и той же, даже если ее излагают разные люди. 2 + 2 всегда 4, а не 5 и не 3. Это наука. Мистер Фейл, считаете ли вы, что другие тоже могли учить истинному методу сознания Бога? Шрила Прабхупада, пока я не исследую их учение детально, об этом будет очень трудно сказать. Сейчас столько обманщиков, мистер Фейл, просто делающих это ради денег, Шрила Прабхупада. И только. У них нет стандартного метода. Поэтому мы представляем Бхагавад-гиту такой, как она есть, избегая субъективных интерпретаций. Таков стандарт. Мистер Фейл. Да, если начать что-либо приукрашивать, оно неизбежно изменится. Шрила Прабхупада. Метод сознания Кришны не нов. Он очень-очень древний и стандартный. Его нельзя изменить. Как только вы попытаетесь его изменить, он утратит силу. Эта сила подобна электричеству. Чтобы выработать электричество, вы должны следовать стандартным предписаниям и расположить все отрицательные и положительные полюса в соответствии со схемой. Вы не можете собрать генератор, как вам взбредет в голову, и при этом надеяться получить электроэнергию. Аналогично этому существует стандартный метод постижения философии сознания Кришны из авторитетных источников. Если мы последуем их наставлениям, метод будет действовать. К сожалению, одной из опасных болезней современного человека стало желание действовать по своей прихоти. Никто не хочет следовать стандартному методу, поэтому все терпят неудачу как в духовной, так и в материальной сфере. Мистер Фейл, растет ли движение сознания Кришны? Шрила Прабхупада. О да, очень быстро. Вы, вероятно, удивитесь, узнав, что мы продаем книги десятками тысяч. Мы написали около 50 книг, и многие сотрудники библиотек и преподаватели колледжей очень высоко оценивают их, потому что до их издания подобной литературы не существовало. Это новый вклад в мировую культуру. Мистер Фейл. Сознание Кришны как будто подразумевает обритую голову и ношение шафрановых одежд. Как может обыкновенный человек, связанный семейной жизнью, практиковать сознание Кришны? Шрила Прабхупада. Шафрановые одежды и бритая голова несущественны, хотя и создают благоприятный настрой ума. Так военный, когда он соответствующе одет, чувствует прилив энергии и ощущает себя военным. Но значит ли это, что без формы он не может сражаться? Нет. Так и для сознания Бога не может быть препятствий. Его можно возродить при любых обстоятельствах. Но определенные условия способствуют этому. Поэтому мы рекомендуем определенный образ жизни, определенную одежду, определенную пищу и так далее. Это помогает практиковать сознание Кришны, но не является главным. Мистер Фейл. То есть каждый может стать последователем сознания Кришны, ведя обычный образ жизни? Шрила Прабхупада. О да. Мистер Фейл. А как насчет наркотиков? Могут ли они способствовать сознанию Бога? Шрила Прабхупада. Если бы наркотики способствовали осознанию Бога, то они были бы сильнее Бога. Можно ли согласиться с этим? Наркотики — это химические вещества, материальные по своей природе. Как может нечто материальное помочь осознать Бога, который полностью духовен? Это невозможно. То, что человек испытывает, принимая наркотики, просто разновидность опьянения или галлюцинации, это не осознание Бога. Мистер Фейл, полагаете ли вы, что великие мистики прошлого действительно видели духовную искру, которую вы упоминали раньше? Шрила Прабхупада. Что вы подразумеваете под словом «мистик»? Мистер Фейл. Так называют людей, ощущающих иные измерения реальности. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» Слушайте в наших следующих передачах.